12. Бен проснулся с криком, еще окончательно не вырвавшись из сна о мумии, испугавшись вибрирующей тьмы, которая окружала его. Дернулся, и корень, с которым он мирно соседствовал, вновь уперся ему в спину, будто разозлившись. Он увидел свет и пополз к нему. Выбрался к предвечернему солнцу и журчанию речки, и все стало на свои места. Это лето не зима. Мумия не перенесла его в свой зарытый в песках пустыни саркофаг. Бен просто спрятался от больших парней в песчаной дыре под деревом, половина корней которого повисла в воздухе. Он в пустоши. Генри и его дружки вернулись в город, отчасти выместив зло на паре маленьких мальчишек, играющих у речки, потому что не смогли найти Бена и рассчитаться с ним по полной. «Пока, мальчики. Это была действительно очень маленькая плотина, поверьте мне. Вам без нее только лучше». Бен мрачно посмотрел на свою разорванную одежду. «Конечно же, его за это по головке не погладят. Мать спустит с него 7 шкур». Он спал долго, и тело затекло. Бен спустился к воде и двинулся вдоль речки, морщась при каждом шаге. Болело всюду и везде, словно Спайк Джонс наигрывал что-то быстрое на битом стекле, рассыпанном в его мышцах. Засохшая или засыхающая кровь, казалось, покрывала каждый квадратный дюйм незакрытой одежды и кожи. «Строители плотины наверняка ушли», — успокаивал себя Бен. Он не знал, как долго спал, но даже если всего полчаса, встреча с Генри и его дружками наверняка убедила Денбро и второго парнишку, что любое другое место, ну, скажем, Тимбукту, куда полезнее для их здоровья. Бен с трудом переставлял ноги, точно зная, что у него нет ни единого шанса убежать от больших парней, если те вдруг вернутся. Да его это уже и не волновало. Он миновал излучину и остановился. Просто стоял и смотрел. Плотиностроители никуда не ушли. Одним из них действительно был Заика Билл Денбро. Он опустился на колени рядом с другим мальчиком, который сидел, привалившись спиной к поднимающемуся от воды берегу. Голову этот мальчик так сильно запрокинул назад, что кадык выступал вперед, словно треугольная затычка. Кровь запеклась вокруг его носа, на подбородке, парой линий разрисовала шею. Рядом с рукой лежало что-то белое. Заика Билл резко обернулся и увидел стоящего Бена. Тот уже понял, что с мальчиком, привалившимся спиной к склону, что-то не так. Лицо Денбро не оставляло сомнений в том, что он перепуган насмерть. «Неужели этот день никогда не закончится?» — в отчаянии подумал Бен. «Слушай, не сможешь ты мне помочь?» — спросил Денбро. «И его ингалятор пуст. Я думаю, он может...» Лицо Денбро застыло, налилось кровью. Он пытался выговорить слово, но как пулемет выстреливал одну букву. Слюна летела изо рта, и он 30 секунд тарахтел «у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у», прежде чем Бен понял, что пытается сказать ему Денбро. Другой мальчик мог умереть.